Лидер вампиров безмолвно покорно опустил глаза, чувствуя на себе тяжесть вины. Он понимал, что его бездействие могло привести к разоблачению всего вампирского сообщества, и это было неприемлемо для всех присутствующих. «Ты должен разрешить эту ситуацию», — продолжил другой старейшина, с высеченными чертами лица и холодным голосом. «Существование нашего большого сообщества находится под прямой угрозой. Ни в коем случае мы не можем позволить, чтобы человеческие власти раскрыли нашу тайну». С мольбой в глазах, лидер поднялся на ноги и сказал: «Старейшины, прошу прощения за свое безрассудство и слабость. Я предприму все возможные меры, чтобы освободить наших пленников из лап людей и уничтожить их, если не получится их освободить». «Ты правильно понял, что на кону стоит», — прервал его один из старейшин, пристально глядя на лидера. «Наше выживание зависит от твоей решимости и преданности нашим идеалам. Это будет сложная и опасная задача, но она обязательна». Другой старейшина, с мудрым выражением на лице, добавил: «Лидер, помни, что на тебе лежит ответственность за все вампирское сообщество. Ты должен действовать безжалостно, но с осторожностью, чтобы не привлечь еще больше внимания человеческого мира. Опасность, которую мы сейчас переживаем, нельзя недооценивать». Лидер вампиров кивнул в знак согласия и сказал с решимостью: «Я прикажу своим последователям освободить пленных братьев и сестер из лап людей и не допустить нашего разоблачения. Буду действовать со всей необходимой осторожностью, чтобы защитить нашу тайну и секрет нашего существования». Совет верховных вампиров, одобрительно кивнув головами, подтвердил свою поддержку. «Ты несешь на себе тяжкое бремя лидерства, и мы доверяем тебе. Пусть темная сила вампиров будет с тобой в это непростое для нас всех время». Лидер, подняв взгляд, с благодарностью смотрел на старейшин, понимая, что отныне на нем лежит ответственность за судьбу всего вампирского сообщества. Он клялся себе, что сделает все возможное, чтобы выполнить приказ совета и защитить своих собратьев от раскрытия. В технологически оборудованном подвальном помещении сидели двое охотников на вампиров. Один из них был огромным чернокожим мужчиной с мускулистым телосложением, в то время как второй был жилистый белый старик с длинными седыми волосами. Напряжение читалось на их лицах, поскольку они обсуждали свежий слух о том, что вампиры в России нарвались на русское правительство и местные власти начали их активно выслеживать и ловить. «Я не понимаю, так ты все-таки слышал об этой ситуации, Абрахам?» – спросил чернокожий охотник, тщательно изучая городскую карту на столе. «Ведь серьезно, если это правда, то вампиры в России находятся в патовой ситуации, мы могли бы этим воспользоваться». «Да, Эрик, я несколько раз слышал этот слух», — ответил старик, складывая руки на груди. «Кажется, местные власти в России взялись за дело, и они серьезно настроены опустошить всю вампирскую деятельность в этой стране. Возможно, это то, что нам нужно. Почему бы нам не рассмотреть вариант поездки в Россию?» Эрик с удивлением посмотрел на Абрахама. «Ты серьезно? Мы говорим о России, одной из самых опасных и непредсказуемых стран для охоты на вампиров. Ты забыл? Мы имеем дело с организованной древней вампирской кастой, которая исполнена невероятной силой коварства. Переезд из страны в страну – это слишком рискованно». «Я понимаю риски, Эрик», – заявил Абрахам, но в его глазах зажглась решимость. «Но если мы сможем проникнуть на их территорию и ударить по ним, пока они отвлечены, мы сделаем огромный шаг к истреблению вампиров. И кроме того, это может быть нашим единственным шансом съездить в Россию. Мы должны действовать». «По поводу рисков не беспокойся, кое-какие связи в Санкт-Петербурге у меня есть, несколько связных и друзей, переехавших туда», — сказав последнее, старик улыбнулся. Эрик сделал паузу и задумался, осознавая, что слова Абрахама имеют некоторый смысл. Их жизнь охотников на вампиров всегда была опасной и сложной, но теперь возможность нанести сокрушительный удар по русским вампирам открывала новые перспективы и возможности, которую они давно пытались получить. «Хорошо, Абрахам», — наконец сказал Эрик, смотря ему в глаза. «Если ты реально считаешь, что это может помочь нам в нашей борьбе, давай исследуем возможность поездки в Россию. Но помни, что это будет нелегко, и мы должны быть готовы ко всему». Абрахам с улыбкой кивнул. «Эрик, я уверен, что мы справимся. Все-таки мы бывали в куда более патовых ситуациях, чем это. Да и я хочу попробовать настоящую водку, говорят, она намного крепче и даже полезна для здоровья». Эрик хмыкнул в ответ на незамысловатую шутку наставника. С единой целью и решимостью в сердце, Двое охотников на вампиров готовились к своему новому вызову, путешествию в Россию, где подвергнутся опасностям и тайнам, которые встретят их на ранее неизведанных для них землях. Глава 59. Группа военных грузовых конвертопланов летела над густым лесом, погруженным в ночную темноту и бесконечную дрему бескрайней русской тайги. Взгляды всевидящих визоров крылатых машин были устремлены вперед, а их стальные сердца были наполнены подъемной силой миниатомных реакторов. На серых бортах летательных аппаратов были изображены двуглавые орлы, стилизованные под имперскую аквилу, символизируя мощь и несгибаемость Федерации. Внутри конвертопланов находились заключенные вампиры, опасные создания, сдерживаемые специальными протоколами перевозки и охраны, враждебные биологические формы жизни, опасные для человека. Их сопровождали лучшие воины Федерации, бойцы космического десанта, отборные воины, генетически улучшенные и вооруженные лучшей экипировкой, готовые выполнить любую миссию, включая самую сложную и опасную. Направление их полета было установлено в один из секретных исследовательских центров, специально созданных для экспериментов, изучения и контроля нечеловеческих организмов. Центр находился под руководством одного из помощников и последователей некоего некронского криптика. Полет продолжался, и внизу проплывали вековые ели, мириады темно-зеленых хвойных игл отсвечивали легким сиянием от фонарей на палубе. Когда они пролетали над реками, заслоненными плотной листвой, вода блестела в темноте, словно изумрудное зеркало, отражая световые лучи от фар транспортников. Приближаясь к далеким огням автострад, деревень и небольших городов, видимость становилась яснее, и пейзаж принимал живописные контуры. Быстро преодолевая пространство, группа конвертопланов продолжала свой путь, исполняя важную миссию. Внутри бортов находился мрачный безмолвный мотив, нарушаемый только шепотом команд и звуками работающей техники. Лица пилотов выражали спокойствие, а зеленые зловещие стекла визоров десантников, пристально следящих за заключенными, не выражали ничего хорошего для вампиров, лишь боль и смерть при малейшем подозрении на сопротивление. Эта группа, связующая тайный мир, населенный ужасами, с обычной реальностью. Группа пролетела над лесом, стальные машины с имперской символикой на своих бортах и грозными пассажирами внутри. В это время, среди густой темноты и заслонившись ветвями густых крон, множество небольших отрядов вампиров молниеносно приближалось навстречу к летающим человеческим транспортникам, перевозящим их сородичей. Все они были вооружены самыми разнообразными ракетными установками и системами, готовыми нанести уничтожающий удар по людским машинам. Группы бежали так быстро, что любой человеческий бегун или машина позавидовали бы их сверхъестественной скорости. Специальные боевые отряды вампирских кланов заранее заняли позиции в местах пересечения с транспортниками. Встреча была неизбежна, несколько групп встали на самых ожидаемых направлениях, и не прогадали. Их ожидание было наполнено зловещим ожиданием, а их глаза светились в ночи, словно голубой огонь, раскаленный на пределе. Они напоминали стаю голодных волков, выжидая свою добычу, которой в данном случае были стальные птицы. Лучшие воины вампирских кланов были готовы к легкому бою, в конце концов, что могли противопоставить им простые смертные. Они подготовились к схватке с надеждой на легкую победу, осознавая свою непобедимость в схватках с человеческими воинами, ведь они дети ночи. А те пойманные вампиры были неумехами и мусором, которых смогли схватить жалкие людишки. Внезапно вдали послышался гул реактивных двигателей, а затем звук стал усиливаться с каждой секундой. Наконец, железные тела транспортников показались в поле зрения вампиров. Резко лесная пустота осветилась огнями, отсвечивающими от сотен выпущенных ракетных залпов. Вампиры с готовностью принялись атаковать, запуская во вражеские ряды летающей техники, смертоносные посылки. В ночной тишине, когда множество групп вампиров, затаившись, нанесли удар по летающим реактивным транспортникам, все шансы на победу, казалось, были на их стороне. Считалось, что столь массивный и дерзкий удар решит судьбу налета в самом начале. Однако, когда ракеты, выпущенные вампирами, приближались к транспортникам, произошло непредвиденное. Из неповоротливых тушек транспортников начали вылезать длинные стальные трубы и начали изрыгать свет и пламя. Резко и отчаянно отражая своим слитным огнем, трубы, оказавшиеся противоракетными турелями, лазерами и тепловыми ловушками, размещенными на борту транспортников. Мощные системы защиты смели вампирские ракеты, создавая опасные взрывы в воздухе. Огни сотен вспышек озарили небо, освещая ночной лес и небо словно яркий свет солнца, который на секунду сделал его таким же ярким, как днем. Древесные стволы и ветви становились видимыми, словно под дневным солнцем, а зловещие глаза вампиров мерцали в этой огненной атмосфере. Воздух наполнился громом от взрывов и гулом противоракетных систем, оглушая испуганных детей солнца. Боевые транспортники, благодаря отточенным действиям экипажа и передовым технологиям, успешно отражали атаку. Возвышаясь над настырными врагами, несколько транспортников, поливая детей ночи огнем, спустились на землю, в то время как остальные борта продолжили свой путь, неся важный груз, раскрытие секретов которых мог помочь человечеству. Каждый выстрел, каждый лазерный луч был выстрелом в защиту людей. Специально обученные экипаж и воины, укомплектованные лучшей боевой экипировкой и снабженные передовыми технологиями, приземлялись на своих стальных кораблях. Через мгновение они были окружены толпами разъяренных кровососов. Твари заняли позиции и готовились встретить людей. Неожиданно корабли быстро испустили маскировочные дымы, и через пелену послышалось шипение открывающихся гермозатворов. Вампиры, лишенные визуальных ориентиров, начали стрелять в туман, не имея возможности сконцентрировать групповой огонь из своего оружия. Они беспорядочно поливали свинцом предполагаемую область, где могли находиться смертные. В следующий момент стрекот автоматов перекрыл тяжелый, словно стук божественной наковальни, выстрелы болтеров. Их десятки слитных выстрелов и огненных взрывов затмили ночной пейзаж, создавая ужасающую симфонию войны. Тяжелые пули, оказавшиеся болтерами, даже не снабженные маршевыми двигателями, представляли собой невероятную угрозу. При контакте с крепкой плотью вампиров, облаченную в темную кевларовую броню, они разрывали их тела. Подобно переспелым помидорам, они взрывались, окатывая своих сородичей ошметками собственной плоти, оказывая на них деморализующий эффект. Осколки костей и брони поражали и выводили из строя неудачливых кровососов. Некоторые вампиры, лишенные головы или полностью превращенные в фарш, под действием своего проклятия превращались в пыль. Находились даже такие глупцы, которые в приступе слепой ярости шли на железных воинов в рукопашную схватку. Такие умирали особенно ужасным смертельным образом. Разгоряченные десантники втаптывали детей ночи в землю, как назойливых тараканов, ломая их кости. Треснувшая кость пробивала и резала плоть, источая боль, заставляя изувеченных вампиров лежать и корчиться от страшной агонии. Но вампиры не сдавались. У каждой группы были свои тактики и планы, и их стремительность и агрессия были основой их силы. Они снова и снова набрасывались на транспортники, пытаясь найти слабые места в их обороне. Битва продолжалась, окутывая лес свирепым неразберихой и смесью звуков взрывов, переплетающихся со звуками выстрелов. Вампиры не жалели себя, они бросали свои жизни на алтарь своей цели, власти контроль над человеком. Каждая минута была на вес золота, каждое действие решало судьбу битвы. Яростный бой с вампирами требовали от космического десанта максимальной бдительности, решительности и мастерства. Каждый боец знал, что ставки выше любых ожиданий, и потому они сражались с упорством и отвагой, надеясь на победу. Бойня в лесу оборвет множество жизней. Это была битва, где не было места для сомнения или страха. Это была война за выживание и свободу. И десантники продолжали пробиваться через огненный ад, держа на расстоянии вампиров. В это мгновение показалось, что небо горит ярче, чем когда-либо. Огонь и свет рассекали мрак ночи, пробиваясь сквозь тучи дыма и пыли, освещая горы трупов и спины убегающих кровососов. Среди мрака вдали выделялась лишь одна одинокая фигура. Это были лидер небольшой армии объединенных вампирских кланов. Но сейчас он был один со своими мыслями, его воины лежали под его ногами. Уже с самого начала этой битвы, когда мы вышли из темного тумана и заняли свои позиции, я чувствовал, как адреналин начинает прокачиваться в моих венах. Мы были уверены в своей силе, безжалостных хищников, готовых уничтожить всех этих слабых людей. Мы ожидали победу, заранее наслаждаясь предвкушением их крови на наших клыках. Но неожиданностью стали огни, яркие и маскирующие, которые выбросили корабли противника. Эти проклятые гиганты. Нет, они не были простыми людьми. Они были чем-то большим, чем я когда-либо мог представить. Багровые глаза их шлемов светились, но что-то заставляло меня видеть в них искру непостижимой силы. Мы открыли огонь, но наши выстрелы лишь срывались об их массивную броню. Мы истратили страшное количество боеприпасов, но эти великаны продолжали движение к нам, словно ничего не чувствуя. Жуткие звуки грохота их брони перекрывали крики умирающих сородичей под их ногами. Но вместо страха, я ощущал восхищение перед этими воинами, перед этими непобедимыми существами. Они были всем, на что я не был способен. Мне стало ясно, что они были созданы для битвы, сотканы из стальных нитей судьбы. И я почувствовал себя крошечным, перед всей их бесконечной мощью. И тогда я осознал, что наши шансы уже давно исчезли. Сотни моих сородичей разрывались, превращаясь в пыль, под их могучими атаками. Моя крепкая и непобедимая армия рушилась перед глазами. Я видел, как их кости трескались, как плоть рвалась под их ударами, а остатки окутывала агония страшной боли. Теперь я стою, одинокий и обессиленный, рядом со своими павшими воинами. В моих мыслях нет места для горечи или огорчения. Вместо этого, я чувствую глубокое уважение к этим людским великанам, проклятым железным людям, которые оказались намного сильнее нас. Мы не могли их победить, но мы должны смириться с этими событиями. Они доказали, что наша сила и жажда крови не являются безграничными. Они показали нам, что есть что-то еще, что превосходит нас. Я надеюсь, что они вернутся в свой мир, оставив нас в нашей темной глубине, чтобы мы могли собраться и вновь подняться, готовые к следующей битве. Некогда кровожадный вампирский лидер испытывал глубокий страх и восхищение перед этими невероятными существами. Они вышли на эту битву, полные уверенности, что будут победителями, но им показали, что существуют силы выше их. Этот урок навсегда останется в его мыслях, напоминая о существовании вещей, которые могут сокрушить даже самую непобедимую армию. Глава 60. Президент прошел через шлюзы, мимо охраны и толстых бетонных переборок. Камеры слежения и турели следили за каждым шагом могущественного гостя и его охраны. Возможно, смотрелось излишне, но обеспечение безопасности на этом объекте было приоритетным. Серые стены нависали над посетителями, особенно морально давя на вынужденных обитателей, заключенных. Главный шлюз открылся, и за дверями стояла охрана и суетился научный персонал комплекса, не замечая столь высокопоставленного посетителя. Каждый был занят своим делом. Куча оборудования, изолированных стеклянных камер, в которых были заперты заключенных. Президент с любопытством смотрел на это, пока он в сопровождении своей свиты не попал в очередной коридор. Наконец, они достигли блока с опасным содержимым, непосредственная цель визита президента. Подойдя к одной из камер, президент отделился от своей охраны и вошел в отдельную комнату, за стеклом которой можно было наблюдать заключенных с безопасного расстояния. На данный момент заключенным был вампир, прикованный к стальному креслу, окруженный военными и учеными. Вампир выглядел истощенным и больным, его силы явно покидали его. Это вызывало беспокойство у всех присутствующих. Нецелесообразно было терять ценный источник информации, хотя он был один из многих. Тем не менее, терять хотя бы один из ценных экземпляров было чревато. Президент подошел к министру обороны Лушеву, который ждал его в комнате. Они пожали друг другу руки и начали разговор. «Здравствуй, Петр Георгиевич». Пожав руку, президент подошел к стеклу. «Я вижу, что ситуация с вампирами не оказалась чьей-то неудачной шуткой. Все стало более серьезней. Как мы оказались в такой ситуации? И тебе не хворать, Владислав Николаевич. Да все так, с каждым днем вампир все больше и больше ослабевает. Тварь была поймана несколько дней назад после штурма притона работорговец. Наши специалисты исследовали образцы его ДНК. Нам удалось много чего выяснить, по крайней мере ученые так говорят. Лично я мало что понял из их объяснений». Он указал на папки с листами, на которых были исписаны таблицы и диаграммы. «Данные собираются, но пока, все что нужно знать, у этих тварей все не так, как у людей. В общем, через несколько дней подадут полный отчет». Президент отошел от бронированного стекла и, внимательно смотря на существо, очень сильно похожее на человека, заговорил. Президент повернулся и посмотрел на министра. «Ну, в конце концов, если мир набит мутантами, почему бы и не существовать чему-то более традиционному? Впрочем, думаю, если поднять архивы КГБ или НКВД, нам удастся получить информацию об этой напасти». Сказав это, президент кивнул в сторону камеры. Министр пожал плечами. «Как по мне, они ничем не отличаются от мутантов, не следует их выделять во что-то более мистическое, просто больные люди, как и сами мутанты. Вам не следует волноваться, очередное поветрие, которое мы устраним, как и всегда». Президент усмехнулся, услышав подобное мнение. Похоже, вы их недооцениваете. Да, мне кажется, подобное отношение слишком рискованное. Недооцениваю, не совсем. Презираю, да. Поверьте, я и мои люди относятся к этой проблеме со всей серьезностью, и изучаем всю доступную базу, для того чтобы найти их слабые и сильные стороны. Мы также усиливаем охрану и безопасность во всех крупных городах. Верные подразделения взяли под контроль аэропорты, вокзалы и пограничные кордоны, чтобы предотвратить проникновение возможных союзников-вампиров, и вообще будет полезно в профилактических целях. Кроме того, собираем сводные отряды милиции и специальных подразделений. Это помогает, хоть из-за реформы МВД у нас небольшой бардак на местах. На фоне этого, неплохо себя проявили отряды добровольцев, пока их работа никак юридически не подкреплена. Я бы хотел, чтобы вы рассмотрели мое прошение. Сказав это, мужчина переложил из тумбочки на стол файл с документами. Я хочу придать добровольцам, помогающим милиции, особый статус, нечто схожее с дружинниками в Союзе, только было бы неплохо выдать разрешение на ношение собственного оружия, которое все время будет храниться в милиции. И вы туда же. Взяв документы в руки, я посмотрел на военного. Я уже вчера рассматривал подобную просьбу от министра внутренних дел. Лушев кивнул. Это общая проблема. Объективно, милиция страдает сейчас от нехватки кадров, но поскольку засилье кровососов угрожает национальной безопасности, я считаю, что подобный шаг пойдет на пользу стране. Хорошо, я дам согласие. В принципе, мне это предложение понравилось изначально. Кстати, Петр Георгиевич, хотел бы получить информацию об исходе боя с вампирами. Каковы результаты их столкновения? Ну, что сказать, рад сообщить. Прототипы справились с задачей блестяще. Они достаточно защищены, мобильны и могут нести себе критически важное количество вооружения. Интересно, и как они справились? Что они сделали? Расскажите поподробнее. Все-таки с момента московского инцидента мы их не применяли. Хотелось бы знать, как именно наши десантники проявили в противостоянии со столь опасным противником. Десант продемонстрировал высокую эффективность, и их оружие, которое они использовали, хорошо себя показало. Они раздавили вампиров. Министр усмехнулся и продолжил. Вампиры, конечно, неуязвимы для обычного огнестрельного оружия, однако достаточно шквальный огонь смог остановить их. В конце концов, большая пуля – это большая пуля. Президент, задумавшись, пожевал губу. Кажется, вопреки сомнениям Навессера по поводу первых образцов, все же, они оказались не так плохи. Он говорил, что технология совершена, но производство пока налаживается, и прототипы будут слабее, хотя все еще опасны и весьма боеспособны. Навессер не ошибся, товарищ президент. Действительно, вся команда десантников показала великолепные результаты на поле боя. Да, несмотря на возникшие сомнения о дефектности комических десантников по сравнению с оригинальными, их несовершенство не помешало им справиться с задачей великолепно. В бою они показали изумительную смекалку, мастерство и хладнокровие. В конце концов, я читал доклады об их ожидаемой эффективности, и скажу вам, цифра не доходит до желаемых, но тем не менее, они все еще опасны. Это действительно радует. Значит, вы заинтересованы в десанте? Конечно, Владислав Николаевич. Я глубоко заинтересован в новом виде войск. При грамотном подходе, я уверен, они покажут себя с лучшей стороны. Результаты боя только подтверждают нашу уверенность в эффективности десанта. Конечно. Президент, кивнув своим мыслям, подошел к приоконному столику у стекла и, присев на него, задал следующий вопрос. И все-таки, Петр Георгиевич, разреши вернуться к предыдущей теме. Я бы хотел узнать о результатах допроса пленного вампира и его сообщников. Что они рассказали нам о себе и о сообществе вампиров, которые обосновались в нашей стране? Мы получили довольно значимую информацию от пленных. Оказалось, что вампиры существуют уже давно и встроены в жизнь общества. Они интегрировались и установили свои рычаги влияния не только в России, но и во всем мире. Впредь мы стараемся работать, отталкиваясь от этой информации. Это довольно тревожная информация. К чему они стремятся? Какие цели преследуют вампиры? Исходя из полученных данных, вампиры, как и любое тайное сообщество, стремятся к укреплению своей позиции и контролю над обществом. Они используют свое влияние в политической и экономической сферах. Каковы наши дальнейшие шаги в отношении этого вампирского сообщества? Как можно предотвратить их дальнейшее распространение и влияние? Мы уже приняли меры, господин президент, внутри страны мы проводим чистку от вампирских послушников, о которых нам удалось узнать от пленных. Их выявление достаточно просто, так как у них есть характерная метка. Кроме того, при сомнениях, мы можем использовать детектор лжи для дополнительной проверки. Намеренно подрывать стабильность и безопасность нашей страны мы не позволим. Отлично. Очень важно, чтобы мы могли выявить и устранить вампирское влияние на всех уровнях власти. Работа в этом направлении должна проводиться тщательно и безупречно. Также, я подумаю, как с этим справляться в будущем. Возможно, было бы рационально создать отдельную службу для работы с подобными угрозами. Да уж и вампиры тут есть, елки-палки. Что еще мне преподнесет этот сумасшедший мир? Работа на поиск и искоренение вампирской угрозы ведется внимательно и настойчиво. Вся система армии и внутренних органов держится на высоте. К этому вопросу с особым вниманием подходит весь налаженный мной аппарат правительства. Ведь никто не хочет оставить простор для манипуляции и вмешательства вампиров в нашу страну и нашу жизнь. Вот и еще один тест на прочность для страны. Я взял глубокий вдох и с уверенным видом вернулся к столу. Знаю, что данный секретный проект требует максимального внимания и координации действий. Государство должно выстоять и победить в этой схватке с очередной силой, которая хочет захватить контроль над миром и погрузить его во тьму. Буквально, в лесной кроне, погруженной в тихую темень, стояли два охотника на вампиров, Блейд и Абрахам Уэслер. Они с удивлением осматривали место битвы, или, скорее, бойни, поскольку вся эта область радиусом полкилометра была размолота в труху. Следы ужасающего сражения проявлялись повсюду. Блейд, наклонившись, осматривал огромный след сапога, который был немыслимого размера. От такого гигантского следа у охотника на кровососов возникали еще больше вопросов. Ведь вампиры, как правило, оперировали в скрытности и шелковых шагах. Внезапно с одной стороны вышел Абрахам, напарник Блейда. Он накинул все это опустошение взглядом и невольно задержался на следах битвы. Блейд с ноткой удивления в голосе. «Бздец, я никогда не видел такие следы разрушения после боя. Что ты об этом думаешь?» «Похоже, Джимми не врал», — Абрахам, вздохнув, ответил Блейд. «Мы уже прошлись по всей Европе и Соединенным Штатам, но ничего подобного не было», — старик замолчал. «Я задумывался всю нашу поездку над вопросом, как русские намерены победить кровососов. Считал, что противостояние растянется на долгие годы, но теперь, видя все это, я задаюсь вопросом, что вообще происходит с вампирами здесь? Их просто убивают, вот так на виду, оглядись, мальчик, это поле боя. Кровососов вмесили в грязь. Мне, конечно, это нравится, но сколько я живу, никогда такого не видел. Вампиры слишком хорошо вплетены в структуру общества, и, как правило, если элиты борются с ними, то достаточно незримо». Блейд с недоумением посмотрел на своего старого соратника и учителя. «Скажи, что ты слышал о вампирах в России? Их судьба должна быть не слишком благополучной. Ну, если судить о том, что я вижу», — Абрахам, помолчав и раздумчиво, ответил. «Что касается России, у меня довольно мало сведений. Знаю не больше тебя, лишь то, что кровососущие в России с недавних пор сталкиваются с особыми трудностями». Блейд с недоумением в голосе повернул голову к Абрахаму и задал вопрос. «Но как такое может случиться? У русских и так кризис государственности и проблемы с централизацией. Американскому правительству приходится с ними договариваться, но русские, им, похоже, плевать. А ведь у вампиров должны быть могущественные союзники и связи. Почему не возникло беспорядков и неразберихи в самом правительстве? Почему твари в ответ не устроили резню, замаскировав это под теракт? Это странно и подозрительно». Абрахам, подняв брови, улыбнулся. «Наверное, силы, с которыми сталкиваются вампиры здесь, в России, гораздо могущественнее их прежних союзников». Блейд, понимая правоту слов своего старшего товарища, лишь кивнул. Затем снова обратил свой взгляд на огромный след протектора. «Посмотри на этот след, огромный сапог. Что сказал тот вампир, которого мы поймали в лесной чаще? Он был сильно ранен, вернее, при смерти. Ты чем-нибудь поживился у того вампира? Перед тем, как он умер, у него уцелела только голова и часть торса. Это нельзя назвать ранами. От такого даже кровосос не оправится. Остальное тело буквально взорвалось, и остатки замкнуло во враг. И да, я расспросил его на предмет того, что произошло здесь. Но он был настолько слаб и при смерти, что его слова были ничем иным, как бредом. Он говорил о каких-то огромных стальных воинах, которые рвали его сородичей в бою. Нес околесицу в общем. Услышав слова своего товарища, Блейк повернулся к нему. «Огромные стальные войны, по-моему, ты не уловил сарказма в его словах, Абрахам, хотя мне кажется, что даже это может быть ключом к тому, что здесь произошло. Нужно искать дальше, может, в городе ситуация прояснится. Я понимаю, но пойми, этот вампир уже был при смерти и его рассудок был сильно нарушен. Я не уверен, насколько можно верить его словам. Он, скорее всего, просто видел галлюцинации. Нельзя просто отмахнуться от этого. Если это правда, если существует какое-то новое, более совершенное оружие, способное одолеть его сородичей, это может оказаться опасней, чем мы думали. Мы должны узнать больше. Понимаю твою озабоченность. Будем дальше добывать дополнительные факты, чтобы выяснить, есть ли в этом что-то осмысленное, или это просто бред умирающего, испытывающего агонию. Я надеюсь, не сомневайся. В конце концов, может, ты прав, позволить себе игнорировать эту информацию мы не можем, все равно пока других зацепок нет. Последний раз посмотрев на след гигантского протектора, ночной бродяга встал, встряхнув длинные полы своего плаща. Пошли, продолжим наш поиск. Если этот вампир правда видел что-то значимое, нам нужно найти ответ и понять, как эта информация может помочь. Глава 61. Выглядящий безмятежным снаружи чиновник сидел в своей домашнем кабинете, окруженный полным беспорядком. Этот образ не соответствовал его внутреннему состоянию, ибо его душу объяли сильная тревога и непреодолимый страх. Он перебирал различные бумаги и личные вещи, а его руки дрожали от нервного напряжения. Время поджимало. Он должен был бежать отсюда, но не из-за того, что он был вороват или занимался коррупцией, его грех был куда более мрачным и недопустимым. Он был прислужником древних, вечных созданий, угодником вампиров. В прошлом это приносило ему преимущества и бонусы, однако сейчас он стал всего лишь пешкой и расходным материалом в беспощадной войне между центральной властью и древними кланами вампиров. Эта война принимала все больше противоречия и напряженности. Обычные люди не знали и не подозревали о ней, а тем временем, повсюду проводились обыски, аресты, нападения на вампирские убежища, проникновения в ячейки верных последователей. Все это происходило из-за того, что правительство решило жестко давить вампиров с самого начала конфликта. Кланам нечего было делать, кроме как сдавать свои позиции. Теперь, спустя некоторое время, стало очевидно, что организованная структура вампирских кланов не сможет долго устоять. Это означало, что люди, такие как он, станут брошенными на произвол судьбы. Его нелицеприятные поступки обязательно ему припомнят, предательство никогда не проходит даром. Он, несомненно, ожидал жестокого возмездия. Все послушники знали, что преступления против человечества, совершенные в пользу чужеродных сущностей, были словно красных флаг для верховных чинов Федерации. Все уже успели в этом убедиться. Чиновник поспешно собирал все свои ценные вещи и активы, стремясь спланировать побег из России. Он знал, что остаться здесь слишком опасно. Скрываясь от властей и вампиров, он старался вырваться из объятий этой войны, погрузившей его в бездну смятения и паранойи. Его глаза, полные страха и нервозности, осматривали комнату. Через окно проникала ночная тьма. Он испытывал мучительные метания, пытаясь принять решение, которое могло стать его последним и, возможно, единственно верным. Война между светом и тьмой забрала слишком много жертв, и он не хотел стать еще одной. Наступал решающий момент, тот миг, когда его судьба висела на волоске, и с каждой секундой, когда отсчет на его жизни продолжал идти, он все глубже и глубже осознавал, что больше нет возможности возврата. Его будущее было на кону. Единственная надежда была в том, что он сумеет вырваться из этого кровавого кошмара и спастись от своих преследователей, готовых на все, чтобы навсегда положить конец его жизни. Он обязательно выберется, и ни люди, и ни вампиры не помешают. Резкий взрыв разорвал толстую стальную дверь квартиры чиновника-прислужника, швырнув ее с грохотом на пол. В следующей секунде внутрь ворвались вооруженные военные, за ними следовали следователи в своих черных костюмах. Короткое время спустя чиновник лежал на полу в коридоре, прикованный наручниками за спину. Все его лицо было истерто синяками и покрыто кровоподтеками. Захватывающий шум разговоров и треск рации заполнил коридор, а перед его глазами темнело от множества сапог. В комнату шагнул мужчина в строгом костюме, медленно приближаясь к чиновнику. Он присел на корточки перед лицом чиновника. «Ну, привет, прихлебатель кровососов. Рад видеть нас, произнес он с насмешкой. Чиновник был бледен от страха и затрепетал, когда заговорил дрожащим голосом. «Пожалуйста, я не хотел». «Тише, тише», — перебил его мужчина, поднося указательный палец к губам жертвы. «Все, время ехать», — крикнул он в сторону военных. В следующий миг крепкий военный ботинок влетел прямо в лицо чиновника, отправив его в мир сновидений. Лаборатория была зловещим и мрачным местом, где происходили ужасные исследования над вампирами. Помещение пронизывали запахи хирургических инструментов и крови, а воздух наполнился звуками стонов, криков и беспомощных мольб вампиров, закованных в цепи на железных операционных столах. Их извивающиеся тела свидетельствовали о жгучей боли, которую они испытывали. Человеческие ученые в белых хирургических костюмах тщательно изучали строение и функции кровососов, проводя свои захватывающие исследования. Весь зал наводил ужас и страх, и напоминал о сумрачном филиале ада. Мольбы о пощаде и отчаянные угрозы от вампиров смешивались с их мучительными криками. Подобно мучителям, эти ученые не снисходили к применению анестезии, не обращая никакого внимания на страдания врагов человечества. Их цель была иная – разобраться с физиологией и секретами, которыми обладали эти кровососы. Однако среди этой ужасающей сцены – за одним из операционных столов стоял Навессир, ученый Некрантир. Этот огромный, жуткий робот, в оболочку которого была помещена душа живого существа, хотя его внешний вид был механическим, вел он себя вполне как органик, да во многом утративший прежний шарм, каким обладает живое существо, но тем не менее он не был машиной по сути своей. Навессир монотонно и самозабвенно оперировал вампиров своими хирургическими ножами, полностью лишенный чувств, не обращал никакого внимания на страдания своих пациентов. Ни разу не поворачивая голову, он продолжал свою работу, словно предельно увлеченный своими исследованиями студент-медик, потроша шеи лягушек. Моральная и этическая сторона таких экспериментов стояла под огромным вопросом. Здесь, в этой секретной лаборатории, человечество в союзе с некронами могло не стесняться своей жестокости и безразличия к страданиям других существ. Вечный спор между светом и тьмой продолжался, но похоже, что в этом мрачном уголке мира тьма поглотила самых ярких и доброжелательных, оставляя лишь оттенки жестокости и беспощадности. И все это во благо человечества. В помещении лаборатории, в которой проводились изуверские опыты над вампирами, вошел высокий молодой мужчина с копной длинных блондинистых волос и золотистыми глазами. Этим человеком был Заран, истинный правитель Федерации Файран всех Некрантир. Когда он проходил мимо столов со вскрытыми вампирами, ученые сразу отвлекались и глубоко кланялись перед повелителем. Заран отвечал легким кивком, не упуская ни одного ученого. Наконец, он подошел к центру зала, к столу Навессира, ученого Некрантира, который глубоко поклонился своему повелителю. «Добрый день, Навессир», — обратился Заран к ученому, — «как продвигается наше исследование по биологии и анатомии кровососов? Удалось ли обнаружить их конкретные слабости?» Навессир поднял глаза и с гордостью ответил: «Да, владыка, мы нашли много интересных фактов о этих ничтожных созданиях. Они оказались настолько удивительными и загадочными. Во-первых, их слабость к серебру оказалась довольно примечательной. Кажется, что этот металл способен нанести им значительный ущерб. Мы полагаем, что такая слабость связана с особенностями их биологической структуры, но пока точно не можем сказать, почему именно серебро оказывает на них такой эффект. Кроме того, мы обнаружили, что вампирами являются тоже слабостью такие вещества, как чеснок, огонь и некоторые кардиологические препараты, разжижающие кровь. Они весьма чувствительны к этим факторам и могут испытывать серьезные негативные последствия. Также, как уже было отмечено в предыдущей битве, вампиры подвержены определенным физическим слабостям, таким как обезглавливание, и также сильный урон леталин для них. Это демонстрирует уязвимость их организма перед сильными физическими воздействиями, как и у других биологических видов. Заран внимательно слушал объяснения Навессира и кивал при каждом упоминании слабости вампиров. Эти новые знания помогут разработать более эффективные стратегии в борьбе с некрантирами. Дослушав небольшой доклад Криптика, Заран оглянулся на остальные столы и решил отметить бурную деятельность Навессира и его ученых в лаборатории, и обратился к нему: «Мне кажется, Навессир, что ты и твои подчиненные действительно проявляете большой энтузиазм и рвение в своей работе». Навессир ответил с благодарностью к своему повелителю: «Владыка, ваша похвала многое для меня значит, я хотел бы выразить вам свою искреннюю благодарность за доверие и возможность исследовать столь увлекательный материал. Вампиры – это уникальные и интересные существа, я прям-таки озабочен ими в последнее время. Изучение их физиологических и анатомических особенностей помогает нам лучше понять их поведение и разработать эффективные стратегии по противодействию этой угрозе. Заран пристально посмотрел на Навессера и сказал: «Я рад, что ты так плодотворно использовал возможность, предоставленную вам». Навессер поклонился Зарану и ответил: «Благодарю вас, владыка, за вашу поддержку и заботу. Я понимаю вашу идею об идеальном мире без угроз со стороны вампиров, и считаю это нужной миссией. Ваше руководство и внимание к исследованиям – это источник вдохновения для меня, честь посвятить себя этой благородной цели. Ничто не смеет угрожать вашей собственности». Заран, услышав слова криптика, кашлянул в кулак. «Навессер, какие оружия вы смогли разработать в такой короткий срок? И разработали ли?» – спросил Заран, с интересом глядя на ученого. Навессер немного приподнялся и ответил: «Да, владыка, у нас было мало времени, вы правы, но мы все же успели сделать некоторые значительные подвижки. На данный момент наше главное оружие – серебряные пули». Заран кивнул, проявляя понимание. «Совершенно логично. Если эти существа так к нему уязвимы, то пули из серебра будут очень кстати. А что еще вы разработали?» Навессер подался вперед и продолжил: «Мы также создали газовые баллончики, содержащие чесночную вытяжку с частичками серебра. Этот состав оказывает отрицательное воздействие на вампиров, их организмы не переносят его». Заран задумчиво провел рукой по своему лицу. «Хорошо, газовые баллончики с чесночной вытяжкой и серебром – прекрасное дополнение к нашим усилиям по борьбе с вампирами. А что еще?» Навессер счастливо кивнул. «Мы разработали специальные рекомендации, которые могут быть использованы для более успешной борьбы с вампирами. Эти рекомендации включают использование ультрафиолетовых фонарей для выявления и идентификации кровососов в толпе. Также, тепловизоры смогут помочь нам идентифицировать их локации, особенно в условиях, когда они начали от нас прятаться, больше чем атаковывать. Мы также рекомендуем проводить боевые операции при дневном свете, так как это наиболее неблагоприятное время для вампиров. Даже если бой будет идти под землей или в помещении, само дневное время суток отражается на их способности защищаться». Заран кивнул с одобрением. «Прекрасная работа. Рекомендации будут нам не лишни. Возможно, это даст дополнительное преимущество в неравной борьбе с вампирами. Но, несомненно, такие методы, как использование ультрафиолетовых фонарей или атака при дневном свете, могут быть рискованными. Я хотел бы, чтобы вы продолжили работу. Нам нужно больше козырей в рукаве». Навессер внимательно посмотрел на Зарана и ответил: «Вы правы, господин. Некоторые из наших рекомендаций следует использовать с осторожностью. Но, несмотря на это, мы считаем, что они могут быть полезными в определенных ситуациях, где другие методы просто неэффективны». Так за беседой прошло несколько десятков минут, пока в беседу Навессера и Зарана не вмешалась третья сторона. Военные вошли в лабораторию и, быстро пройдя мимо множества столов, приблизились к Зарану, чтобы доложить. Один из военных, подойдя к мужчине, сказал: «Господин, срочное донесение, только что в одном из районов Санкт-Петербурга прошел штурм одного из логовищ вампиров». Заран немного удивился этому, ведь его редко беспокоит по поводу итогов рядовых операций. «И что же в этом такого?» – спросил он настороженно. Военный немного замялся, прежде чем ответить. «Министр обороны просил сообщить, что во время штурма появилась третья сторона. Нам удалось задержать их, но при этом они очень упорно сопротивлялись. Они называют себя охотниками на вампиров. Петр Георгиевич сказал, что это может вас заинтересовать». Заран прищурился, слушая реплику военного. «Охотники на вампиров – совершенно неожиданное развитие событий». Он обдумывал последствия такого появления и понимал, что это может глубоко затронуть борьбу Федерации с вампирами. Немного помолчав, блондин кивнул. «Хорошо, я хочу их видеть». Глава 62. Ночь окутала стены ночного клуба. Стены старого здания вибрировали от громкой музыки. Когда-то здание принадлежало клубу юных любителей авиамоделирования. На стенах даже висели красные плакаты, схемы самолетов и портреты великих конструкторов, а статуи пионеров-героев украшали помещение. Однако с приходом новой эпохи клуб купили за бесценок, и дети сюда больше не ходили, незачем было. Ходили уже взрослые парни и девушки, которые были когда-то этими детьми, танцевали и веселились, накачанные алкоголем и наркотой, оттаптываясь на своем детстве под иностранный мотивичек. По крайней мере до этого дня, везде горели яркие огни разноцветных ламп, а в помещении стояла дорогая импортная мебель и огромные колонки, издававшие невыносимо громкую музыку. Правда, несмотря на это, никто не танцевал. Все гости ночного клуба делали что угодно, только не танцевали. Большинство лежало на полу или пыталось спрятаться по углам, и виной тому были нежданные гости в погонах и при оружии. Рейд милиции. Серые стволы автоматов в крепких натруженных руках тускло и зловеще блестели. Плясуны еле сдерживали трепет и мышечные спазмы, вызванные страхом, лежа на полу, и не осмеливались даже поднять голову. Лишь изредка они поднимали глаза только ради того, чтобы взглянуть на берцовые сапоги правоохранителей. И снова, как перепуганный страус, спешно прятали голову. Один из правоохранителей вырубил музыку, и в помещении встала оглушительная тишина. Происходил еще один рейд, направленный на ночной клуб, предполагаемый притон, принадлежащий кровососовым. Слава богу, кровопролития не произошло. Большинство посетителей оказались обычными людьми, бойцы с легкостью определили это с помощью тепловизоров, а небольшое количество вампиров быстро спряталось на втором этаже в апартаментах владельца клуба. Вампиры были надежно укрыты за тяжелыми стальными дверями, что значительно затрудняло доступ к ним. Фактически, они оказались заперты в надежной и крепкой, но все же ловушке. Милиционеры осторожно выжидали, не желая получить лишние потери среди своих, а также стремясь задержать как можно больше кровососущих в живых, пытаясь избежать ненужного насилия. Поэтому с улицы уже заносились баллоны с чесночной вытяжкой и серебряной пылью, а людей быстро выводили из здания. Однако до использования газа не дошло. Внутри вампирского бункера точечный взрыв разорвал ночную тишину, и вскоре послышались звуки битвы и суматохи. Вскоре, доведенные до отчаяния новым неизвестным визитером, вампиры с оглушительной силой атаковали правоохранителей, занимая преимущественно высотные позиции. Вооруженные до зубов, храбрые милиционеры сражались со свирепыми созданиями, воплощениями ночных кошмаров. Они использовали все свои навыки и опыт, чтобы противостоять нападению, и у них это хорошо получалось. Перекрестный огонь из винтовок не дал ни одной твари вырваться, лишь небольшой коридор не подвергался специальному обстрелу. Оттуда бойцы кричали в мегафоны, предлагая кровососам добровольно сдаться, а другие оперативно задерживали сдавшихся. Вскоре из окон апартаментов начали виднеться вспышки неестественного света. Милиционеры и особо снабженные подразделения поняли, что ситуация стала гораздо серьезнее. В городе появился новый линчеватель, который не считался с федеральными законами. И хотя он фактически был союзником в данный момент, федеральное правосудие не могло оставить данный жест без внимания. Поэтому, в ближайшие секунды, заранее подготовившийся отряд бойцов в силовых костюмах отправился прямо наверх. Армированный конечностям, державшим увесистую кувалду, понадобилось несколько секунд, чтобы выбить дверь. С ворохами поднявшейся пыли и шумом, бойцы, светя фонарями сквозь мириады частичек пыли, вошли в помещение. Закованные в броню люди не встретили особого сопротивления на всем протяжении апартаментов. Поначалу происходили ожесточенные перестрелки. Пули свистели в воздухе, кровопийцы атаковали с неслыханной жестокостью, проявляя свою сверхъестественную силу и быстроту. Правоохранители лицом к лицу хладнокровно сражались с кровососами. Подкрепленные силой науки, люди быстро одерживали верх. И хотя когтистая рука вампира была сильной и смертельно опасной, стальная длань, железная перчатка, давящая кости, поджимая их как сухую ветку благодаря работе сервоприводов, пугали намного больше. Они пугали не своей первобытностью и непредсказуемостью, как сила вампира, а напротив, своей неотвратимостью и непреклонностью, как и сама человеческая цивилизация. Все помещения пронизывали звуки выстрелов, свист расколовшегося металла и рычание раненых вампиров. Бойцы смело шли в бой, поддерживая друг друга и пытаясь обуздать буйство зла, что скрывалось внутри. Каждый сражался не только за свою жизнь, но и за спокойствие и безопасность города, который находился под незримой угрозой. Вампиры, сгорбившись от боли и уязвленности, продолжали биться, несмотря на огневую мощь правоохранителей. Они были отчаянными и нечеловеческими в своем стремлении остаться на свободе. Каждый из них знал, что если бы попал в руки правосудия, то его скорее всего ждала мучительная смерть, а дальше нехитрая установка в неокрепшие умы молодых околитов. Поэтому они сражались до последнего вздоха, используя все свои возможности и хитрости. Бой продолжался еще несколько минут, и только пройдясь по всему помещению коленным железом, люди посчитали бой оконченным. Озабоченные угрозой людей и выживанием, скорее всего, вампиры начали отступать, быстро уходя в тени и недра потайных ходов. Правоохранители, несмотря на общую изможденность, оставались на стороже, зная, что до конца победы еще далеко. Битва с кровососами в ночном клубе окончилась, но следы схватки и разрушения остались. Повсюду висели разорванные и исцарапанные картины, мебель разломана, а пол покрыт следами битвы. Люди собрали неиспользованные баллоны с чесноком и серебром, зная, что им могут пригодиться в дальнейших схватках с кровожадными тварями. Ночной Петербург окутывал своим таинственным мраком, когда милиционеры приступили тут же к экспресс-поиску зацепок, связанных с загадочным ночным визитером. На месте, где недавно произошел жестокий инцидент, сотрудники правоохранительных органов усердно искали следы и зацепки, которые могли бы дать помощь в поиске и визитера, и вампиров. Вооружившись последними технологиями и новейшими данными, сотрудники начали тщательно осматривать место инцидента в поисках каких-либо доказательств и зацепок. И тут один из сотрудников заметил что-то странное, небольшую, заметенную только при ближайшем рассмотрении, записку. Записка была спрятана в одном из скрытых уголков, словно была ожидаемой только кем-то очень важным. Взлелеянные надежды на значительное открытие, сотрудник без промедления поднял ее, осознавая, что эта маленькая записка может являться ключом к разгадке дела. Вернувшись на место схода и встречи, сотрудник открыл записку и протянул ее начальнику группы, опытному милиционеру. Он взял записку в руки и тщательно прочел написанное на ней. Слова, которые раскрылись перед его глазами, заставили его сердце застучать неровным ритмом. «Попался, дурачок». Эти пренебрежительные слова, написанные так просто и небрежно, не оставляли места для сомнений. Это личное послание от самого ночного странника. Начальник группы понимал, что они оказались настолько близко к его следу, что он решил их насмеяться прямо в лицо. Это был явный вызов, который милиция не могла проигнорировать. Придется попросить помощи центра. Прошел уже день с той самой бойни в клубе. Абрахам шел по оживленной питерской улочке. Он свернул куда-то с Невского проспекта и уже ковылял в сторону. Его информатор пропал, Юрий. Абрахам был с ним знаком с конца 80-х. Именно он навел его на один из маршрутов, по которому летел груз с вампирами. Теперь он куда-то исчез, был и всплыл. «Эй, дед!» Сзади раздался чей-то зычный окрик. Абрахам вздохнул и, не поворачиваясь, шел вперед. «Ты оглох, старый?» Голос уже был ближе, вместе с топотом нескольких ног, об мокрый асфальт. Старик повернулся, но не стал останавливаться, а свернул в подворотню. Оказавшись в глухом колодце, Абрахам повернул корпус и незаметно встал в удобную позу для боя. На него вышло трое рослых парней, на голову выше Абрахама. Они были совсем юные, и несмотря на грозный вид, старый охотник на вампиров мог понять, что им только недавно стукнуло 18. «Чего надо, ребят?» — на ломаном русском спросил Абрахам. «О, импортный!» — явный лидер своей небольшой шайки улыбнулся, своей неожиданной удачи. «Вот свезло так свезло. Так, дед, давай без глупостей. Скидывай нам котлы, цепи и лопатник тоже. В общем, все ценные. Я не понимаю, ребят, вы же видите, у меня нету лопаты и котла. Как бы я спрятал от вас?» Старик делал вид, что не понимал, и потешался над молодыми разбойниками. «Слышь, параша, давай бабки гони, сука. Давай, давай, помогай, Америка». Паренек, стоявший чуть левее, достал нож и хотел было надвинуться на так удачно попавшегося туриста. По крайней мере, им так казалось. Но его порыв остановил лидер шайки. Харе. Большая ладно легла на грудь более субтильного подельника. Не хватало жмурика получить. «Мы и так тут бакланим, никакого фарту и уважения. А ты еще хочешь, чтобы от нас кровью разило?» Тот, что с ножом, немного насупился и убрал в карман искомый предмет, посчитав аргументы своего напарника резонными. Лидер снова повернулся, но вместо него заговорил правый. «А ты вообще откуда, пенсия? Явно не русский, чего приехал в город?» Тот, что задал вопрос, был уже опаснее. Он не кричал и не доставал оружие, но вот глаза. В них было что-то недоброе. «Че вы все едете и едете к нам? У себя что ли мало городов? Думаешь, если буржуй, то все можно? Лысый, давай без этого». Главарь снова покачал головой и, остановив друга, повернулся к старику. «Ладно, гони бабки, деньги, валюту. Understand?» Бугай хотел было подойти к старику, но в ту же секунду получил точный удар ногой в челюсть. Отрубившись, он начал падать, и до того, как он упал, Абрахам вырубил остальных двоих. Через минуту Абрахам вышел из подворотни и пошел дальше по улице. Нужно было срочно находить новых связанных и сменить убежище. Блейд сидел в темной тихой квартире, окруженный запахом оружейного масла и грязи, очищая каждую деталь своего оружия. Он двигал руками механически, не сильно отвлекаясь на свои действия осознанно. Сейчас в его голове гремели совсем иные мысли, заполняя сознание нелегким мыслями. Каким образом он и милиция оказались в одном притоне, полном вампиров? Он знал, что прямое противостояние властям было самым опасным шагом. Хоть Блейд привык находиться на самой грани и не жаловался на свою судьбу, но иногда нужно знать меру, чтобы тебя просто-навсего не прихлопнули. В конце концов, он не мог сражаться одновременно с вампирскими кланами и с государственными структурами, подобная схема была чревата. Следовало распределять приоритеты. Тем более правоохранительные органы в России оказались намного лучше, чем он думал. По данным прошлого года, тот же Санкт-Петербург был весьма криминогенным местом, но благодаря работе милиции это было уже относительно неактуально. По крайней мере, стрельбы в черте города нет, организованная преступность подавлена, а мелкая не так часто встречается. Его мысли возвращались к проклятому моменту, когда он столкнулся с вампирами в том притоне. Противостояние между ним и милицией обещало быть кровавым и беспощадным. Такого он опасался больше всего. Тем не менее, люди сработали очень хорошо, выше всяческих похвал. Особенно удивило не спецназ в тяжелых костюмах, а баллоны с какой-то отравой. Он их приметил сразу же. Похоже, русские уже знали и умели расправляться с вампирами. Это было странно, в других странах такая деятельность всячески глушилась купленными людьми, а тут все было очень быстро и достаточно плачевно для вампиров. В какой-то степени он завидовал русским. Блейду не помешало бы государственное обеспечение, хотя он понимал, что в том, что же американском правительстве кто-то его явно покрывал. Тем не менее, в России антивампирская деятельность была на совершенно другом уровне. Его враги всегда лучше оснащены, численно превосходят, но Блейд уже привык, видимо, такая судьба. Он разрешит какие-либо проблемы, которые возникают, будь то мощный враг или бюрократическая сеть власти, которая пытается его уничтожить. Так что теперь, в центре мрачной комнаты, Блейд готовился к следующему шагу. Вокруг него было темно, но его глаза сверкали ярко. Нужно было собраться, Блейд не мог допустить прямого столкновения с властью. Блейд положил последнюю деталь оружия на стол и протянул свою руку, чтобы потереть следы знакомых стальных изгибов. И тут, несмотря на всю свою реакцию, дневной бродяга был застигнут врасплох. Когда охотник на вампиров сидел на стуле и, упревшись спиной к стене, разбирал уже следующее оружие, внезапно фрагмент стены был легко пробит мощной латной ладонью. Затем ладонь как можно бережнее протащила корпус мужчину через стену. В ушах звенело от столь дружелюбного приема. На той стороне его уже ждала парочка реально здоровых солдата, возможно, эти парни и являлись хозяевами тех здоровенных протекторов. Внезапно к двум бугаям, державших Блейда, подошел третий парень, одетый в более элегантный боевой костюм. «Здравствуйте, товарищ гастролер, я направлен от своего правительства пригласить вас на беседу. Вы же не против?» Насмешливый вопрос парня, а затем темнота. Глава 63. Я очнулся в мрачной комнате, вокруг меня чернели бетонные стены. Прямо над моей головой чадила своим электрическим светом лампочка. Руки были прикованы к стулу наручниками высшего класса надежности, облицованные серебром. При попытке с ними как-то взаимодействовать, из пазов начинала распыляться небольшая доза чесночной эссенции, прямо на кожу. Убить, конечно, не убьет, но приятного мало. Голова все еще сильно болела от удара, который я получил несколько часов назад. Меня выследили и поймали, очевидно, захват был проведен профессионалами. Похоже, те же ребята, о которых я говорил в лесу с Уэслером, это были какие-то генно-модифицированные солдаты. Большой рост, чудовищная сила, бесшумность. Видимо, русские нашли способ добыть сыворотку суперсолдата, или разработали еще более совершенную формулу собственного производства. Новые солдаты были просто гигантскими. Их размеры поражали воображение. Но несмотря на их грозную силу, у них отсутствовала та неуклюжесть, которая присуща созданиям с такими габаритами. Это не только хорошие воины, но и тихие убийцы, таких недооценивать нельзя, в следующий раз надо быть еще внимательнее. Если, конечно, я отсюда выберусь. Надеюсь, они не нашли маячок, Уислер уже должен быть в пути. Я оглянулся и посмотрел на противоположную стену комнаты, глубоко вздохнул и вздрогнул от предчувствия, что же произойдет дальше. И в следующий момент бетонная стена взорвалась точечно, создавая аккуратную дыру. Я почувствовал холодный ветер и запах гари, осколки испещрили противоположную стену, но меня чудом не задело. Взрыв был направленного действия и не представлял опасности, если ты стоял в стороне от траектории. Сразу после взрыва по всему комплексу взвыла сирена. Через получившуюся дыру в стене в комнату вошел мой наставник Абрахам Уислер. Его лицо выражало сдержанную ярость, когда он взглянул на меня. «Блейд, тебе следовало сохранять осторожность», — резко произнес он, не сглаживая своей ярости. «Ты что-то обмяк в последнее время. Чему я тебя учил? Скрытность очень важна», — сказал тот, кто взорвал бетонную стену, — хмыкнул Блейд, в то время как Абрахам возился с наручниками. «Не поясничай, мальчишка», — ответил старый охотник и наконец отомкнул замок. Наручники упали с легким звоном. «Все, уходим». Стремительно проходя через дыру в стене, я покинул эту комнату, заполненную невыносимым едким дымом. Вдвоем с наставником мы вышли в коридор. Пройдя пару метров, Уислер окликнул меня. «Пойдем, я знаю здесь короткую дорогу. Через нее я и пробрался сюда», — сказал старик, махнув рукой, зазывая меня. Я пожал плечами и последовал за ним. «Если честно, это все как-то подозрительно. Как ты смог так легко пробраться сюда? Не кажется ли тебе, что все это похоже на ловушку?» Меня перебил кто-то и закончил за меня предложение. Мы с Абрахамом одновременно повернули головы в сторону говорящего. В конце коридора стоял силуэт, медленно приближающийся к нам. Наконец, когда он преодолел несколько метров, стало видно, что это мужчина, высокий, широкоплечий, его тело полностью покрыто пластинчатой броней. Очевидно, эта броня придает ему дополнительную силу, и учитывая, что он скорее всего также умеет драться, ситуация выглядела не очень хорошо. «Да, это ловушка. Мы специально использовали вас, господин Блейд, как приманку, и вы, господин Уислер, отлично в нее попали. Но вам не стоит беспокоиться, мое правительство не намерено вам причинять вред. Скорее наоборот, федеральные власти хотят договориться с вами. Президент послал сюда своего представителя, который скоро прибудет. Пожалуйста, подождите его. Это очень важно».